Глава 20. «Тебе было хорошо?» Задыхаясь, спросил он после любовной схватки до обидного лаконичной. Свирельников отпустил Светку и теперь целовал ее прохладные плечики. «Мне с тобой всегда хорошо», — утешительно ответила она. «А вообще чудно», — думал он, лежа рядом со своей юной, словно ангел-подругой, которой даже слово «любовница» не подходило. На самые дурацкие вопросы есть сотни ответов. Например, на вопрос «как спалось?» можно ответить «хорошо», «плохо», «спокойно», «тревожно», «сладко» или, как говорил дед Благушин, «неприютно». А вот этот содрогательный полет под золотым куполом счастья втискивается в одно единственное, никакое по сути слово «хорошо». И если начнешь объяснять, уточнять, конкретизировать, непременно совершишь гнусную, подлую, сшибающую физиологией измену этому золотому полету. «Ты так тяжело дышишь?» – забеспокоилась Светка. «Сейчас пройдет. А почему ты сегодня не испугалась? Я видела в окно, как ты подъехал. Могла бы и притвориться. В следующий раз обязательно. Есть хочешь?» «Хочу. У меня сникер в сумке». «Эх ты, сникерс. Я грибы купил. В пакете». Светка вскочила с постели, принесла из прихожей грибы, села на кровать и вывалила их себе прямо на голые колени. «Осторожно, на них земля», — предупредил Михаил Дмитриевич. «Они белые?» «Белее не бывает». «А что с ними надо делать?» «Кушать». «Я, конечно, наивная чукотская девушка, но об этом и сама догадалась. Готовить-то их как?» «Ты что, никогда грибы не готовила?» «Не-а». «Ну а хоть ела?» «Конечно. Шампиньоны. И еще такие, с длинными ножками». «Опята?» «Ага». «Нет, Светлана. Ты не наивная чукотская девушка. Ты невежественная городская курица». «Понятно. Но через скандалы необоснованные подозрения». «А ты грибы хоть раз собирала?» «Конечно. У нас в детском саду возле забора росли такие здоровые, с оборочкой на ножке, как на панталончиках у Алисы в «Стране чудес». Мы их рвали, а воспитательница ругалась, говорила поганки». «Сама она поганка». «Это точно». «Зонтики? Грибы съедобные, в юном возрасте». «Как женщины», вздохнула Светка. «Не понял». «Я сегодня нашла у себя седой волос». «Где?» «Дурак, это у меня наследственное. Папа в 30 лет был почти совсем седой». «Как я?» «Ну, разве ты седой? Ты с проседью. Знаешь, как это возбуждает?» «Знаю». Грибы полетели на пол. Если бы они были родом из-под Рязани и имели, как в поговорке, глаза, то, наверное, в изумлении таращились бы на то, что происходит на большой кровати. «Нет, Микки, ты торопишься. Тебе надо еще немного отдохнуть», вздохнула Светка и отстранилась с нежным огорчением. Свирельников остался лежать в постели, слушая грохот сердца и горюя о том, что плоть не всегда поспевает за желаниями. В этом смысле женщины, даже такие соплюшки, всегда ощущают свое превосходство, но скрывают это, чтобы не обижать мужчин. Светка тем временем голышом ползала по ковру и собирала рассыпанные грибы. Михаил Дмитриевич следил за ней с умилением, невольно сравнивая свежие девичьи тельцы, целомудренные даже в этой собирательной позе, с утренними бэушными потаскухами. Ему вдруг стало стыдно своей подлой замаранности, своего омерзительного плотского опыта, своего бессовестного многолетнего скитания по склизким расселенным похоти в поисках вот этого единственного, трогательного существа, способного украсить убывающую жизнь милой неискушенностью. Он как-то даже подзабыл про то, что Светка пришла в его жизнь далеко не невинной. Вдруг он подумал, а ведь Вовико, узнав про Светку, мог специально устроить примирение с каруселью, чтобы втравить Свирельникова в мерзость и таким коварным образом измызгать чистое нарождающееся счастье бывшего компаньона. Зачем? Кто ж поймет? Так устроена жизнь. Если ты поднял человека из грязи, ничего, кроме грязи, от него и не жди. А Веселкин всегда завидовал однокашнику. Считал его везунчиком, женившимся на девушке не только с характером, но и со связями.